а ради удобства. И она решила, что это маловероятно. Вскоре к ним подошел Крин. «Могу я забрать Беатрис, мама?» — осведомился он. «Хочу помочь ей запомнить всех детей». «Конечно, дорогой. А потом Беатрис, вероятно, захочет подняться наверх. Ваша комната в круглой башне, дорогая. Безобразие, что мы не предложили этого сразу, но мы так разволновались, увидев вас обоих». Через полчаса, с головой забитой непроизносимыми именами, Трикси поднялась наверх с Рекой, другой сестрой Крина. Река провела ее по коридору, ведущему к маленькой двери со старинной щеколдой. За ней пряталась круглая комнатка с широким окном-фонарем, массивной кроватью под пологом и другой мебелью из красного дерева, отделанной резьбой. Они обе подошли к окну, и Река сказала: «Ведь правда прекрасный пейзаж, такой мирный? Парк кончается вон тем рядом деревьев. Вот канал вокруг задней части дома, но с другой стороны еще очень много зелени. Тебе нравится?» «По-моему, здесь просто великолепно». «А мы тебе понравились? Ты такими нас ожидала увидеть?» «Мне кажется, что все вы тоже великолепны. Я так счастлива, что у меня теперь есть семья». «Крин замечательный. Но ведь ты и сама это знаешь, правда?» «Да, знаю». Они улыбнулись друг другу, и Река сказала: «Оставляю тебя на несколько минут. Наша комната в другом конце коридора. Скоро вернусь». Она убежала, и Трикси тут же стала осматриваться, открывая различные дверцы. Сначала она наткнулась на стенной шкаф, потом на ванную, потом на другую ванную, и, кроме того, отыскала еще одну спальню, поменьше размером, где стояла вторая кровать. Последняя находка очень обрадовала Трикси, и она облегченно вздохнула. Она подправила макияж, тщательнее уложила волосы и снова подошла к окну и увидела Крина, прогуливавшегося по тропинке в обнимку с матерью. Самсон и две маленькие собачки бегали вокруг них. Трикси крепко зажмурилась, чтобы прогнать неожиданно подступившие слезы, и, улыбаясь, повернулась к Реке, которая вошла как раз в эту минуту. «Готова?» — она подошла к Трикси. «Мама постарается выпытать о тебе всю подноготную, о том, как вы встретились. Влюбился ли он в тебя с первого взгляда, и когда впервые понял, что хочет жениться на тебе? А правда, он влюбился в тебя сразу или только после того, как вы познакомились поближе?» Трикси медленно сказала: «Я думаю, он просто захотел жениться на мне. В конце концов, это была правда. Ты не хочешь, чтобы я спрашивала? Я ведь никому не скажу». «Я и не думала ни о чем подобном». Наступило время ланча. Они спустились вниз и расселись вокруг большого круглого стола. Старшие дети сидели между взрослыми, младшие — на специальных высоких стульчиках. Трикси, расположившись между Крином и свекром, с любопытством оглядывалась вокруг. Комната поражала своими размерами, а стул без труда мог вместить 20 человек. Возле него стоял сервировочный столик резного дуба, отделанный серебром. На стене висели часы. Окна здесь были высокие и узкие, прикрытые тяжелыми малиновыми занавесями и отделанные изящно вырезанными наличниками. Так мог бы быть оформлен уголок в музее, но это был не музей. Здесь жили и ежедневно пользовались всем люди, принимавшие это великолепие как должное, хранившие его и заботившиеся о нем. Ланч был прост, стол красиво сервирован. «Остальные члены семьи прибудут вечером», — сказал свекр, мужья девочек. «И все, конечно, останутся ночевать». Он был очень похож на Крина. Трикси стало интересно, витает ли и он в облаках.